свидетельство. У кого есть свидетельство славы Божьей для наших жизней? Повернись к соседу, спроси, у тебя есть свидетельство? Свидетельство для церкви. Есть? Кто ответил «да», поднимите руку. Сергей ответил «да», Алексей ответил «да». А вот люди у нас ездили на миссию. Я не слышал свидетельства людей с миссии. Как не было? Да, все тогда. Студентов не было. Все, студенты проехали. Давай, Сергей, посвидетельствуй. Да, конечно. Аллилуйя. Друзья, хочу вам рассказать коротенько свидетельство интересное. Это произошло со мной в Израиле. Я поехал в Израиль, и у меня остались минуса здесь, к сожалению. Эти минуса финансовые, то есть там был долг за квартиру, то еще. И в один момент, я когда уехал, мне жена потом звонит, говорит, хозяева пришли, выгоняют нас, говорят, если в течение 10 дней вы не заплатите, а у нас там трехмесячный долг был. И она мне звонит, в общем, я понял, что дело пахнет выселением, а я в Израиле, и как они будут там вообще, вот она стремится, и куда, самое главное. Я говорю, Господи, что мне делать? Господь говорит, дай десятину. Я говорю, с чего? У меня нет ничего. Он говорит, сейчас устрой. Буквально через, я только приехал, и служение, и у меня там диски, слава Богу, были. У меня купили 4 диска. Всего 4 альбома. А получилось 1400 шекелей. Я взял 140 шекелей, извините. 140 шекелей, 4 диска. Я подхожу, значит, к пастору, к Игорю. Я говорю, Игорь, примешь у меня десятину? Господь сказал отдать. Он говорит, да. Я ему отдаю эти все деньги. Он говорит, это все, что есть. Я говорю, нет, все, что есть, грядет. Что бы вы думали, проходит несколько дней, я еду на другое служение. После служения у меня в руке 1400 шекелей. Я прихожу опять к пастору. Я говорю, пастор, что мне делать? Я хочу десятину отдать. Он говорит, я возьму. И я ему отдаю 1200 шекелей. Я говорю, это моя десятина. Он говорит, так это же все. Я говорю, нет, все грядет. Через некоторое время меня приглашает один брат в Иерусалим. Он там работает. Я думал у него работу попросить. Я говорю, дай мне. Я не просил деньги, я просил, дай работу. Он говорит, знаешь, что у нас такие условия, что мне легче тебе деньги дать. И он мне просто дарит $1000. Просто вот, говорит, сможешь вернуть, вернешь, не сможешь, забудь. Я такой думаю, вау, вот это да. И я уже забыл. Ира подсказывает. И, короче, это, не проходит 10 дней, как я закрываю долг за квартиру, представляете? Это вообще чудо. И я ожидал от Бога 14 тысяч шекелей, потому что я потом еще докинул, чтобы, я говорю, Господи, я хочу получить от Тебя. И я вдруг обнаружил, что Бог реагирует на веру, когда мы доверяем. Все, что у меня было, я все отдал. Сегодня мы с женой решили сделать подобный акт. Мы хотим дать вперед, потому что мы хотим от Бога получить. Нам нужна вера. И мы, знаешь, что интересно? Бог показал мне интересную вещь. Он говорит, не я, ты, господин десятины. И ко мне как посыпались места Писания. Какую меру мерите, такую дастся и вам. Он говорит, от начатков прибытков благословляй Господа. Представляешь, я тут походу о пожертвовании говорю. Свидетельство. И мы с женой решили сегодня поступить точно так же. Нам нужна машина. Мы без машины, как без ног. И мы хотим, чтобы у нас была машина. И мы решили, что мы будем давать и собирать от Господа все, что будет приходить. Мы будем отдавать это в качестве десятины. Мы хотим получить от Бога. И знаете, интересно то, что мне Господь показал, что многие живут по Иакову, из всего, что ты мне дашь, я дам тебе десятую часть. Но в Малахии Бог открывает двери. Он говорит, не всего, что я тебе дам, ты мне дашь десятую часть, а ты можешь сам решить, сколько я тебе дам. Я даю тебе возможность. Возьми десятину, принеси в дом хранилища, пусть в моем доме будет пища. И вот сколько ты хочешь, столько и принеси. Хочешь, чтобы много было пищи в Доме Божьем? Принеси большую десятину. Бог верный, Он отдаст тебе. Для Бога не проблем дать тебе 10 тысяч или 100 тысяч. Я помню, как братья мне, вот Петр с женой свидетельствовали об этом же чуде, как они жили на Дальнем Востоке. Они мне рассказали, это же я пережил в Израиле. Вы знаете, Бог хочет обогатить нас всяким благословением. Я поэтому вам делюсь этим драгоценным для меня свидетельством. Я верю, Бог верный. Аминь. Здравствуйте, церковь. А у меня такое свидетельство, ну, как бы, оно больше для меня, может, для некоторых людей. А, ну, как бы в мире есть такое мышление, что много детей – это нищета, это невоспитанные дети, грязные, там, беззаботные. Я всегда ищу такие свидетельства, ну, у нас в церкви их достаточно, там, пасторы, Шершневые, другие семьи, у кого там трое-четыре детей, что дети всегда невоспитаны, они всегда обуты, они обучены, в семье мир, порядок, и, ну, как бы я такие свидетельства люблю, и я прям восхищаюсь такими семьями. И мы когда ехали, мы были в Анапе вот с женой, они 3 недели, я 2 недели, и мы обратно ехали, вызвали такси через Яндекс.Такси, приехал таксист, мужчина. Ну, я говорю, здравствуйте, сели, садимся, едем, разговариваем, стали беседовать о жизни. Он говорит, у меня 5 детей. Я ему сразу поворачиваюсь, вы верующий? Он, да. Но я пятидесятник. Я говорю, о, но свои люди, говорю. Да-да-да. У меня когда много детей, сразу срабатывает, наверное, верующий. Я говорю, слово жизни знаете, он, я учился. Где, в каком году? У Лунёва? Он, да, у Лунёва. Я говорю, как вас зовут? Он, Владимир Истомин. Меня, говорит, да, меня, говорит, Алексей Лунёв должен знать. Я говорю, он знает всех, но я передам привет Владимиру Лунёву. Да. Вот. И он мне стал рассказывать, говорит, когда-то я, будучи студентом, вообще питался дошираком, с Эриком Тарасовским, где-то в садике жил в Москве, когда учился. Ну, жил буквально впроголодь, пока учился. А сейчас у него 5 детей. Вот, большая двухэтажная квартира в центре Анапы, 120 квадратов с видом на море, машина. И Бог его благословляет, у него свой бизнес и все. И я знаю, что когда человек идет, рожает, ну, идут, рожают детей, знаете, как в море вступают. Ну, и помните Иордан, когда они вступили, он расступился. То есть они не ждали, когда Иордан расступится, как море. Они вступили, и после этого Иордан стал расступаться. Так же здесь. Рожайте детей, и Бог будет вам открывать и давать квартиры 120 квадратов и все остальное. Аминь, да. Нас. Мы так благодарны Тебе, мы любим Тебя, мы славим Тебя. Боже, спасибо Тебе, спасибо за все, что Ты делаешь. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Аллилуйя, мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарим Тебя за Твою любовь. Наш Небесный Отец, Боже, я прошу Тебя, дай каждому из нас сегодня пережить Твою любовь, Отец Небесный, что Ты любишь нас, своих детей, усыновленных Тобою через Господа нашего Иисуса Христа, освященных Духом Святым, наделенных благодатью Твоею, Господи, Ты любишь нас, Ты одарил нас, Ты благословил нас всяким духовным благословением на небесах во Христе Иисусе. Боже, Ты благословил нас. Аллилуйя. Ты сделал нас блаженными, сделал нас счастливыми, благословенными. Ты благоволишь к нам, Ты доволен нами. Мы Твои дети из-за Иисуса Христа, из-за Его жертвы. Господь, из-за того, что Ты сделал для нас, и мы откликнулись. Папа, Ты любишь нас. Спасибо за дух усыновления, который мы взываем Авва Отче, Небесный Папа, Небесный Отец. Боже, я прошу Тебя, дай каждому на этом месте пережить сегодня Твою любовь. Отец, я прошу Тебя, дай, Господь, каждому из нас уйти сегодня отсюда, Боже, опьяненными, Господь, Твоей любовью, ощущая Твою любовь, переживая ее и радуясь, Господь, в свободе Твоей любви во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Аллилуйя. И у нас есть тоже картина, я думаю, давайте мы посмотрим, что... Вы знаете, язык Святого Духа — это картины, видения. Давайте воздадим славу Господу. Часто Бог говорит нам, какими картинами, видениями, иногда мы как-то его чувствуем, ощущаем, иногда это слышимый голос. Но не все мы, не каждый из нас можем нарисовать то, что Бог показывает нам. Но некоторым людям Бог дает дар рисовать, и вот Аня нарисовала сегодня то, что Бог и... У нас есть в церкви новое служение, пророческое рисование, и Аня нарисовала. Аня, расскажи пару слов. Привет, дорогая церковь. Эта картина принадлежит Наталье. Наталья, можно вас? Знаете, в то воскресенье, когда Наталья рассказывала о своей песне, что она в нее вложила, Бог мне показал ее сердце. Оно у нее настолько благородное и чистое, и вот ее стремление, желание познавать Бога, оно огромное. И самое интересное, что она, у нее образ Бога, Иисуса Христа, было солнце. Вот. А Бог решил обыграть, показать его, ее образ в его глазах. То есть это роза, которыми корнями тянется к свету. То есть чем выше, чем больше солнца у розы, тем она выше. И вот этот образ, который Бог хотел показать тебе, твоя картина. Спасибо. Я хочу подтвердить, что это действительно пророческий дар, потому что лет 15 назад Бог мне сказал, что ты расцветешь как роза. И когда я прохожу мимо роз, я всегда напоминаю себе, что Бог тебе сказал, что ты расцветешь как роза. Поэтому спасибо, это просто Господь. Подтверждение. Слава Богу, мы сейчас все расплачемся. Слава Богу. Аллилуйя. Только Наташа, она 2 недели в церкви постоит, высохнет, хорошо. Мы все полюбуемся, еще посмотрим, потом заберешь. Слава Богу, спасибо огромное прославлению. Слава Богу. Бог здесь сейчас. Отец Небесный, Папа, Он здесь. И сегодня, я даже не знаю, как вот что-то начинать проповедовать, уже столько было сказано, пережито. Слава Богу, удивительно. Удивительно. Моя проповедь сегодня называется «Усыновлены». И она продолжает именно то, в чем мы находимся сейчас с церковью. Давайте помолимся. Боже, Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за то, что Ты говоришь нам многократно и многообразно. Спасибо за это пророческое слово. Спасибо, Боже, за то, что здесь Твоя любовь сейчас, и мы можем быть пропитаны, Господи. Мы можем просто ощущать, переживать, Боже, Твою любовь. Мы просим Тебя, говори нам, как мы слушаем Слово Твое, Боже. Ты открывай нам себя, Господь, открывай то, как Ты смотришь на нас, кем мы являемся в Твоих глазах, и что Ты, Господь, кем Ты являешься для нас. Приди, Дух Святой, помоги нам во имя Иисуса. Аминь. Итак, моя проповедь называется «Усыновлены». Давайте мы посмотрим, попробуем познакомиться сегодня с Троицей. Можно листать. Знакомство с Троицей. Мы верим в триединого Бога, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Три личности, три лица Святой Троицы. А у нас, у христиан, не три Бога, но один в трех лицах. Ну, давайте, с чего началось наше знакомство? Какая первая личность, как вы думаете, с которой мы познакомились? Кто нам рассказывает? Кто-то рассказал? А? Сын Иисус. Мы услышали Евангелие, что Иисус Христос умер за наши грехи. Первая личность, с которой, скорее всего, мы познакомились, это Господь Иисус Христос. Мы видели изображение икон, мы видели распятие умирающего Христа. И именно о нем нам рассказали, именно Я увидел 30 апреля 92 года, когда мне рассказывали Евангелие, я увидел, что именно Иисус, Он умер на кресте за мои грехи. Я должен был страдать, я должен был мучиться, меня должны были распять, и я пойти в ад, но Иисус сделал это вместо меня. И этот Иисус, умерший за меня, воскрес, Он живой на небе, и Ему я помолился, сказал: Господь, прости мои грехи, войди в мое сердце. И эффект от этой молитвы, от того, что Он пришел, был невероятным. Вы знаете, наш дух, Библия говорит, что человек триедин, как и Бог. Мы имеем дух, душу и тело. Так вот, в наш дух вошел Господь Иисус. Знаете, Он вошел как... Наш дух похож на перчатку. На перчатку, и Господь вошел в наш дух, как рука в перчатку. Внутри нас теперь, Колоссянам 1:27, сказано, что Христос в нас упование славы. Христос – это первое наше знакомство с Троицей. Он – Спаситель. И Он принес невероятное чувство мира, покоя, радости. Я спасен, я живу вечно, мне не нужно идти в ад. Я помню эту радость, эйфорию. Я шел по улице, мне хотелось всех людей обнимать и целовать. Все такие милые, хорошие. Где же вы все раньше были? Итак, первое знакомство с нашей Троицей было с Иисусом. Что дает нам Господь? Господь дает нам, Он первый, кто пришел в нашу жизнь. Он дает нам дружбу, Он предлагает нам общение. И наши первые молитвы были именно Господу Иисусу Христу. Он близок нам, Он понятен нам, Он умер за наши грехи. Знакомство с Троицей начинается, как правило, у нас со Христом. Но, знаете, в Троице еще есть... подождите, кто дальше, как у вас было? Вот, с кем дальше вы познакомились? А? По-разному, кто-то... Ну, для меня это было знакомство с Духом Святым. Можно вывести следующее? Дух Святой. Если Иисус Христос, Он Спаситель, то Дух Святой, Он Утешитель. Слово «утешитель» на греческом языке, знаете, я учился в 2003 году в семинарии духовно, изучал греческий язык. И мне попалось место Писания, где Иисус говорит: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, точно такого же, как я». Другого утешителя. Иисус называет Духа Святого утешителем. Слово «утешитель» на греческом языке «параклитос». Буквально слово «параклитос» означает «тот, кого позвали быть рядом с тобой, чтобы оказывать помощь и поддержку». Я когда это увидел, я ахнул, думаю: «Боже мой, ты, третье лицо, Господь Бог, Дух Святой, послан в мою жизнь, параклитос, чтобы оказывать мне помощь и поддержку». И я пришел в ужас. Почему? Потому что я не просил, я не спрашивал, не обращался к Нему о помощи и поддержке. Я помню, я был в библиотеке, семинарии, и я выскочил, это была пятница после обеда, я выскочил из этой библиотеки, побежал в туалет, где-то думал уединиться, где можно помолиться, попросить Духа Святого о чем-то. Я понял, что Он послан в мою жизнь, чтобы утешать меня, чтобы помогать. Можно вывести следующее? Чтобы учить меня и чтобы помогать мне. А я к Нему не обращаюсь за помощью. Я помню, я забежал в туалет, закрылся, никого не было. Я говорю: «Дух Святой, Ты послан в мою жизнь, чтобы помогать мне. Прости, Дух Святой, что я Тебя игнорировал. Я прошу Тебя, пожалуйста». Я думаю, что бы попросить Его, чтобы Он помог. Думаю, что попросить-то? Думаю, ну, ближайшее. А я пятый день не могу написать курсовую работу в семинарии. Никак не получается, не склеивается. Я говорю: «Дух Святой, помоги мне написать курсовую работу». И вы знаете, ничего не произошло. Абсолютно. Перст на стене не написал: «Леша, Леша, помогаю тебе». Дверцы кабинок в туалете не захлопали. Я просто обратился: «Дух Святой, помоги мне. У меня не получается 5 дней. Помоги мне». Я выбежал из туалета, побежал в библиотеку, сел, начал писать. И, знаете, за 2,5 часа я написал курсовую работу, которую 5 дней не мог написать. Вдруг как-то мысли собрались, стало ясно: вот это так, это введение, здесь вот это. Не было так, что Дух Святой зашел на меня, я такой: Господь, подожди, подожди, не успеваю. Он не водил моей рукой, но Он дал мне понимание, картину, ясность, как составить курсовую работу. Я был удивлен, знаете, и каждый раз, когда я теперь прошу что-то, мне нужна помощь, я говорю: «Дух Святой, помоги мне проповедовать. Дух Святой, помоги мне понять жену». Не, я ее понимаю хорошо, но я хочу больше понимать тебя, дорогая. Женщина – это загадка вообще, ну, это есть много историй, не буду их рассказывать, они все замечательные. Я прошу Духа Святого помочь проповедовать мне. Я прошу Духа Святого, ну, во всем иду, иду на работу, я говорю: «Дух Святой, я помню, я в венерологическом институте проходил практику, мне нужно было работать, и мне дали 16-килограммовую ленту, такая длинная лента, она вот такой ширины, она такой складывается, и там данные, записи какого-то эксперимента. И я 2 недели не мог расшифровать их, ничего понять. И я слышу, как Дух Святой мне говорит: проси меня, чтобы я помог тебе расшифровать ее. И я в течение 2 дней ее расшифровал. Послушайте, Дух Святой, скорее всего, это второе лицо Троицы, с которым мы познакомились. Он рядом, он послан в нашу жизнь, чтобы быть тем, кто помогает нам. Если вы еще не познакомились с Духом Святым и не просите Его о помощи, начните это делать. Но вы знаете, есть третье лицо Троицы, которое это третье лицо, Бог Отец, Он хочет, чтобы мы с Ним тоже были близки. Ну, кто у нас остался? Бог Отец. Бог Отец. Кем он является для нас? Как вы думаете? Отцом, папой. Тут все варианты правильные. Нет неправильного. Но вы знаете, что дает Отец? Имя именно Отец. Бог Отец. Отцы в наших семьях, и вы, если вы Отец, вы и Отец Небесный, мы выполняем три функции основные. Отец дает обеспечение, он обеспечивает семью, обеспечивает, кормит, он кормилец. Он дает защиту. Когда ты был маленький, помните, чей папа самый сильный? Мой папа самый сильный. Мой папа твоему так. Помните, говорили, мой папа самый сильный, мой папа защитит меня. Что еще дает Отец? Отец дает самовосприятие. Кто ты? Кто ты? Как Отец к тебе относится? От этого зависит твоя самооценка, кем ты себя видишь, кем ты себя считаешь. Отец, Бог Отец, Он является нашим отцом, нашим папой. И Он, послушайте, все вот это обеспечение, защиту, самовосприятие Он хочет дать тебе. В чем проблема? Проблема, что есть дух сиротства. Что такое дух сиротства? Вчера мы были на семинаре, и я вот под впечатлением этого семинара сегодня утром просыпаюсь, говорю: Господи, о чем говорить? И у меня вот эта картина... Говорить о Боге Отце, о Его любви и о том, что Он дает нам. Знаете, еще такую картину вчера один ведущий семинара, он говорит, он показал такую картину, говорит, что вот представьте себе, можно стул здесь поставить. Ну, давай я поставлю стул. Вот, говорит, Бог показал ему такую картину, и когда эту картину Он нам нарисовал, я думаю, так это же моя картина, это я. Вот здесь это Бог Отец, престол Бога Отца. Вот здесь я, который пришел, и я встретился с Иисусом, и я с Иисусом общаюсь, я христианин, мне хорошо с Иисусом. Я год-два с Иисусом живу, Он мой Господин, я с Ним общаюсь, мне хорошо, я прошу Его о чем-то. Потом бах, у меня Дух Святой еще, с Духом Святым можно общаться, я с Духом Святым общаюсь, но к Отцу идти я побаиваюсь. Ну, ведь Иисус сказал, я и Отец одно, зачем к Отцу идти, ну, как бы все нормально. Ну, я молюсь, конечно же, молитву направляю Отцу во имя Иисуса Христа, направляю молитву, но я как бы прикрываюсь Иисусом и Духом Святым, и туда не иду. Послушайте, вот эта пропасть между нами, мы можем быть христианами, вы слышите, мы детьми Божьими, любящими Бога, но вот эта пропасть, вот этот разрыв между нами с Иисусом и с Духом Святым, между нами и Отцом, эта пропасть называется духом сиротства. Что такое дух сиротства? Ух, я сегодня такую тему поднял. Господи, помоги во имя Иисуса. Скажи, Господи, помоги пастору. Смотрите, что сделал Бог Отец для нас? Он усыновил нас. Римлянам 8 глава, 15 стих. Али, можем мы посмотреть это место Писания? Римлянам 8, 15. Ты не оставишь нас. Ты не покинешь никогда. Открывайте Римлянам 8:15. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. Скажи, я принял духа усыновления, которым взываю Авва Отче. Сочетание Авва Отче на арамейском означает папа. Бог дал тебе Духа Святого, которым ты можешь взывать к Богу Отцу, не просто как Отец Небесный, там а папа. Папа. А Галатам 4 глава, с 6 по 7 стихи здесь сказано, а как вы сыны, давайте все вместе скажем, а как мы сыны, то Бог послал в сердце мое Духа Сына Своего, вопиющего. Дух Святой в тебе вопиет, Авва Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Итак, Библия говорит, что мы были усыновлены. Скажи, я усыновлен. Иисус Христос является моим Господом. Дух Святой является моим утешителем. Но послушайте, если я не общаюсь с Отцом, если я не пережил Его любви, не встречаюсь с Ним, вот эта пропасть, послушайте, выразится в моей жизни в том, что я не буду переживать или буду крайне недоверчиво. У меня могут быть проблемы в следующих сферах. Что такое дух сиротства? Это отсутствие отца в твоей жизни. Ну, если мы возьмем физический мир. Семья, где нету папы и мамы, это сироты. Сироты, нет родителей. Что духовно производит отсутствие отца, Бога отца в твоей жизни, близости с ним? Смотрите, что дает отец? Обеспечение. Если у нас... Отец отвечает семье за обеспечение. Если нет общения с ним, если мы не верим, нет близости с Богом, нашим отцом, то мы можем оказаться с духом сиротства, духом нищеты, здесь опечаточка, дух нищеты. Мы постоянно будем думать, что нам не хватит, мы не сможем, мы не справимся. Это все приведет к тому, что мы будем не верить в Божье обеспечение. Дух сиротства приведет к тому, что, мы, если мы выросли в нищете, мы будем пытаться потом доказать всему миру, что мы состоялись, что у нас что-то есть, и мы будем стремиться, наоборот, быть богатыми. И говорить, что христианин должен быть богатым, настоящий христианин, он обеспеченный. Мы же должны миру являть как Бога. Бог богатый, я должен быть богатый. И вот, и на самом деле за этим может быть дух сиротства. Стремление доказать всему миру, что я что-то могу. Давайте я все сведу потом воедино. Далее, что дает еще присутствие Отца в жизни человека? Присутствие Отца дает нам защиту. Папа защищает нас. Если мы растем без Отца Небесного и без Отца Земного, то мы должны сами себя защищать. Мы будем манипулировать людьми, контролировать их. Мы будем агрессивны, пытаясь выстроить свои какие-то стены или нападать первыми. Или мы будем изолировать себя. Дух сиротства производит в нас вот это... Дух нищеты, дух мамоны, манипуляцию, агрессивность. И наше самовосприятие, если в нашей жизни, в земной не было отца, или отец был злым, пьян, пил, был насильником, был таким, то наше самовосприятие жизни, самих себя тоже будет. Мы будем неуверены в себе, мы будем чувствовать себя потерянными. Есть ли у нас таланты или нет, мы не будем знать. Послушайте, и что хочет Бог сделать в нашей жизни? Бог хочет, чтобы мы не только Иисуса Христа знали, не только Духа Святого. Бог хочет, чтобы мы пошли вместе со Христом, с Духом Святым, чтобы мы пошли к Отцу, приблизились к Отцу. Аллилуйя. Приблизились к Отцу, в Его объятия, чтобы Он обнял нас, чтобы мы сели к Нему на колени, чтобы Папа мог обнять нас и дать нам, послушайте, вот это наше самовосприятие, отождествление, кто мы, чтобы мы почувствовали себя защищенным, и что Папа заботится обо мне. У меня есть Папа на небе, который заботится и поможет мне. И когда мы ходим вот с этой истиной, в таком состоянии, послушайте, мы свободны. Я вчера наблюдал, как одного спикера переводил другой человек, переводчик. Я сам много, приходилось мне служить переводчиком, переводить тексты и вживую переводить на конференциях. И когда ты на конференциях переводишь большого-большого человека, как личного духовного наставника, Папы Римского я переводил, отца Раньера Канталамеса, в Лондоне это было. Знаешь, ты трясешься, ты волнуешься, тебя слушает 5000 человек в зале, еще 50 тысяч через интернет, и ты волнуешься, переживаешь. Как я буду переводить, а как я буду выглядеть, а если мне не получится, что со мной сделают, а справлюсь ли я? Вчера я наблюдал картину, как переводчик переводил вот этого спикера, тоже большого спикера. Переводчик был абсолютно спокоен, уверен в себе. Переводил правильно, четко, не было страха, не было этого мандража. Как я правильно перевожу? И из-за того, что не был в стрессе, он не был в напряжении, он переводил легко и приятно. Я сидел, раскрывший рот, слушал, я наслаждался его свободой. Он был уверен в себе. Знаете почему? Потому что этот человек уверен, у него есть отношения с отцом. Он уверен, что папа с ним. Он знает, кто он, что он любимое дитя. Если даже он облажается, что-то сделает не так, папа скажет, да ладно, исправим. Вы знаете, присутствие Бога Отца в нашей жизни меняет. Мы не сироты, поймите. Бог Отец тебя усыновил. Аллилуйя, слава Богу. Я знаю, что я проповедую сегодня правильную тему. Аллилуйя, я проповедую сегодня правильную тему. Знаете, ну, наши родители, мы любим их, мы почитаем наших родителей. Они замечательные люди. Но порой они, ну как, и порой они вообще не сделали ничего неправильного, но мы поверили в какую-то ложь. Потому что в тот момент, когда родители что-то делали или не делали, дьявол шепнул нам в ушко. Это похоже, знаете, я слышал историю, как началась гражданская война в Америке. Английские войска приехали, чтобы воевать с американскими войсками. Америка хотела независимость от Англии. Вот они стоят друг против друга. И был один торговец с оружием, который поставил свою палатку, ну, вдалеке. И ему было все равно, кто будет, ну, кто выиграет, кто не выиграет. Ему нужно было продавать оружие. И вот идут переговоры, англичане, американцы. И они переговариваются, все могло бы быть мирно, но этот торговец оружием взял из кустов, выстрелил и убил, по-моему, английского офицера. Убил. И тогда англичане подумали, американцы выстрелили, и началась перестрелка, и разразилась война. Но спустил курок, выстрел из кустов, сделал человек, который, знаете, которому было, ну, он развязал эту войну. Провокатор. То же самое, когда в наших отношениях наши родители что-то делали, общались с нами, они что-то сделали, и дьявол в этот момент выстрелил из кустов, как ребенка 4-летнего положили в больницу, он должен был остаться там один, родители оставили его одного, и вот эта палата, люди в халатах, этот запах неприятный, гул, и он, что такое, где папа, где мама? И в этот момент дьявол шепнул ему, до 12 лет ребенок логики, у него, он не может логически мыслить, в этот момент дьявол шепнул ему, тебя не любят. Родителям ты не нужен, ты ничтожество, ты никому не нужен. И он с этой ложью, которую дьявол шепнул ему из кустов, выстрел, поймите, родители не сделали ничего плохого, мы любим наших родителей, они замечательные, а порой они сделали что-то плохое. Но послушайте, Бог Отец хочет искоренить, вот как нам помочь, как вот эту пропасть между нами, мы христиане, послушайте, христианин может быть с духом сиротства. Нет, да, Господа знаю, с Духом Святым общаюсь. Но отец, если тем более твой отец, как вчера историю рассказали, одна женщина пришла на встречу с пастором, и она говорит, у меня не получается в жизни ничего. Она такая достойная, солидная дама, красиво одетая, говорит, у меня ничего не получается в жизни. Я вроде достигаю какого-то успеха, уровня, потом все падает, все куда-то падает. И она говорит, ну давайте хорошо помолимся. Давайте попросим, и он вел ее в молитве, можно, вот, то есть нам нужна помощь, чтобы мы увидели, где мы поверили, ну ладно, эту историю расскажу, этот пастор ведет ее в молитве, давай мы помолимся, посмотрим, в чем проблема, почему у тебя, как ты как будто доходишь до какого-то момента, и потом дальше успеха нет. Они молятся, и ничего не приходит, и этот пастор-служитель, он видит картину, говорит, я вижу маленькую девочку, которая что-то старательно делает у верстака. Она говорит, эта картина что-то вам говорит? Она давай плакать, говорит, да, говорит. Я училась в школе, и у меня было задание со школы сделать ветряную мельницу из проволоки спаять. Я одна не могла, мне помогал папа. И когда я держала проводки, папа паял оловом. И в какой-то момент, там нужно было держать проводки вместе, чтобы были ровными, и олово капнуло, папа паял, олово капнуло мне на руку. Я вскрикнула от боли, дернулась, и все там, что-то там сломалось. Отец мой, говорит, мой папа пришел в ярость, схватил эту клетку, треснул ее, пол, сказал, сама делай, и ушел. Говорит, я давай плакать, папа, помоги мне, пожалуйста, помоги. Отец вернулся, начал опять паять. И говорит, и когда она держала проводки, эти два, проволоку, чтобы спаять вместе, опять олово капнуло ей на руку. Говорит, но я так не хотела огорчить папу, чтобы он ушел. Чтобы он не ушел, чтобы он остался с ней. Говорит, что я вытерпела боль, это олово прожигало ее кожу, и я вытерпела. И тогда пастор этот говорит, давай помолимся, спросим Бога Отца, в какую ложь ты поверила в тот момент? Что вот этот выстрел из кустов сделал? Давай помолимся, спросим. И знаете, что Отец Небесный сказал в этот момент? Ты поверила в ложь, что путь к успеху, любой успех, он будет лежать через жуткие страдания. Поэтому сейчас, когда ты только-только успех на горизонте начинает маячить, ты думаешь, нет, это будут страдания, я не хочу опять переживать это олово раскаленное. И говорит, я сворачиваю, я не дохожу до конца, я не довожу дело до конца. Вы понимаете, да, в какую ложь можем поверить? Успех – слишком высока цена, и я не буду стремиться к успеху. И они помолились, Отец Небесный, они простили папу, ну, отцы такие, мы делаем ошибки, отцы. И они попросили Бога показать истину. И Бог, Отец, показал истину. Я не помню, кто-то был, какую истину Бог ее показал, мне эта история, но она получила свободу. Она получила полную свободу. А, эта женщина-писательница, она писала книги, и вот у нее не получалось никак с книгами, успеха не было с книгами. И в этот момент она закончила написание маленькой книжки, и эту книжку стали продавать, и продажи этой книги в Америке побили все рекорды. Ее взяли в Европу, эту книгу, там стали продавать. И потом эту книгу взяли в Великобритании. В Великобритании эту книжку, детскую книжку для детей, там с картинками, эту книжку взяли учебником в школе. Она говорит, это невероятно, что Бог сделал. Знаете, что она пережила в тот момент, когда она была на встрече с этим пастором, на этой встрече? Она пережила усыновление, потому что Бог показал ей, что нет, я с тобой. Путь к успеху не лежит через такие бешеные, дикие страдания. Нам нужна помощь, друзья мои, Бога, чтобы Он помог нам. Послушайте, наше впечатление о Боге Отце в тронном зале складывается из нашего впечатления от отношений с нашим земным отцом или с учителем в школе, или с пастором, может быть. Может быть, у тебя пастор был такой же, но у тебя так вот орал, стоять, Зорька, строиться. Может быть, он тоже повлиял и исказил, твой пастор. Я, Господи, предыдущий пастор, хорошо, не этот, не стоящий перед вами. Может, и этот, Господи. Но нам нужна помощь, чтобы Бог показал нам, что в наших отношениях с нашим земным отцом, или, может быть, это тренер был, учитель в школе, или твой пастор, что-то произошло, и мы из-за этого поверили, дьявол посеял какую-то ложь о нашем Боге Отце. И эта ложь теперь держит дистанцию, она не позволяет нам приблизиться к Богу Отцу, потому что мы думаем, что наш небесный Папа, он такой же, как наш земной отец, или как наш тренер, или учитель в школе, или как наш пастор. И мы боимся, про пастора это я зря сказал, и мы боимся приблизиться к Богу Отцу. И если мы ни к Нему не приближаемся, послушайте, мы отсекаем себя от Его обеспечения, защиты и от правильного нашего самовосприятия, чтобы Он мог сказать нам, кто мы. Поэтому мы сейчас давайте помолимся. Аллилуйя. Что-то не работает. Вот. Заработало. Давайте мы помолимся сейчас. Послушайте, поймите, дух сиротства – это просто отсутствие близких отношений, близости с твоим небесным отцом. Отсутствие близости с небесным отцом приводит к тому, что ты не веришь в обеспечение, тебе предлагают хорошую работу, ты от нее отказываешься. Тебя продвигают на работе, у тебя возможность открыть бизнес, расширить его, ты думаешь, нет, я это не могу. Почему? Потому что ты думаешь, что Бог не сможет обеспечить, что отец, папа тебя не обеспечит, не защитит твой бизнес, твою работу. Отсюда аборты, женщины делают аборты, мужчины толкают их, а как голытьбу, или как это, плодить, нищету плодить. Потому что родим еще ребенка, будем нищими. Это дух сиротства. Это отсутствие веры в Бога Отца. Или земной отец не обеспечивал. Земной отец не обеспечивал. И теперь нашего, что и небесный, не обеспечит. Отсутствие близости с Богом Отцом. Послушайте, будет дорого нам стоить. Мы, как христиане, можем жить, не чувствуя защиту, не чувствуя обеспечения, и чувствовать себя очень, ну как, никчемными, жалкими людьми. Нам нужна помощь, чтобы Отец Небесный помолились, сказал, Отец Небесный, в какую ложь я поверила тебе? За что мне нужно простить моего земного отца, может быть, школьного учителя, тренера, пастора? Давайте мы встанем, помолимся. Хорошо. Я много проповедовал. Аллилуйя. Кто из вас хочет больше Божьей защиты в своей жизни? Защиты отца, папы. Кто из вас хочет быть уверенным, что папа обеспечит, поможет, поддержит, что да выплатишь ты свою ипотеку, там, не знаю, да будет у тебя успех в бизнесе. Да всем нам нужно. Вот это. И правильная оценка себя, что я смогу, я красивый, я умный, аллилуйя. Я и красивый, и умный, аллилуйя. Мне нужно выбирать. Нам всем это нужно. Давайте мы... Но почему-то у нас, знаете, где-то внутри мы даже о себе не сознаемся, но у нас недоверие к Богу, как обеспечителю Отцу. Недоверие, что Он не защитит, и поэтому нам нужно что-то еще предпринимать. Давайте мы помолимся, каждый из нас. Давайте скажем со мной эти слова молитвы, обратимся к Отцу Небесному. Скажите: Отец Небесный, покажи мне, в какую ложь я поверила Тебе? Была ли какая-то ситуация в моей жизни, в детстве, в юности, в недавнем прошлом, из-за которой я поверил в ложь о Тебе, Небесный Отец? Послушайте, постойте, что вам приходит? Какая-то картина, момент. Помолитесь также, скажите: Отец Небесный, если за что мне нужно простить моего земного отца? Если вам Бог что-то показывает, простите его, скажите: папа, я прощаю тебя за... Или, может быть, какая-то ситуация из школы, с тренировок, в церкви была. Мужчины, которые в нашей жизни были у власти, обладали властью, стояли над нами, они представляли как бы нам Бога Отца. Давайте мы их простим сейчас. Скажи: Отец Небесный, я прощаю. Я прощаю за то, что... И скажите, за что? Аллилуйя. И давайте отречемся от той лжи, в которой мы поверили из-за того, что произошло с нами. Аллилуйя. Скажите: Господь, я отрекаюсь от лжи, что Ты такой же, как мой земной отец. И давайте помолимся, скажем: скажите: Отец Небесный, открой мне Твою истину. Какой Ты на самом деле? Что Ты думаешь обо мне? И, возможно, Господь покажет другую картину вам какую-то. Я сейчас вижу картину, как мой папа земной взял меня на рыбалку однажды. Было озеро, другой берег, там везде много-много рыбаков. Он дал мне удочку, я сидел, тишина, все тихо-тихо, рыбу ловим. И вдруг у меня клев, и под эти, под лопухи такие, как кувшинки, поплавок ушел, я тяну, и там так рыбина здоровая, я тяну, и вытягиваю. И отец бежит ко мне, мой папа бежит ко мне, помогает, я уже рыбу вытащил. И он такой: ты молодец, ты такую рыбу поймал. И все такие: вау, какой у тебя сын. Я вижу, Бог мне эту сейчас картину показывает. Бог Отец, Он говорит: я в этой ситуации, я как твой земной папа, я всегда рядом, я насаживаю тебе рыбу на крючок. Я помогаю тебе вытащить, и я горжусь тобой. Среди других рыбаков, я говорю, мой сын поймал рыбу. Бог Отец мне сейчас говорит, что я вот такой, как... Знаете, есть и хорошие моменты, которые родители делали, много хороших моментов. И сейчас мне Бог напоминает эту картину. Я горжусь тобой. Он говорит: я рядом, я помогаю тебе. И я говорю всем другим: какой красавчик мой сын, такую рыбину поймал. Это истина. Это дух усыновления. Когда ты понимаешь, ты чувствуешь, ты слышишь, что папа говорит тебе: я горжусь тобой. Я горжусь твоей пойманной рыбой. И знаете, мой отец перед другими, он хвалился: вот мой Лешка поймал такую рыбу. Я чувствую, мне Бог говорит, а мой отец сейчас говорит мне: я также горжусь, я хвастаюсь перед ангелами. Смотрите, что мой делает, а сын-то вот что делает. Ангелы-то глаза закрывают, наверное, Бог, ты не знаешь, что он в другое время делал. Он говорит: да перестаньте, это наше семейное дело, не переживайте. Аллилуйя. Бог, Папа, Отец Небесный радуется о тебе. Он радуется о тебе. Аллилуйя. Давайте поблагодарим его. Скажите: Отец Небесный, я благодарю Тебя за ту истину, которую ты показываешь мне о тебе и обо мне. Выходите, прославляющие, мы споем. Выходите, прославляющие, аллилуйя. Постойте еще пред Богом. Я знаю, что сейчас я молился, говорю: Отец Небесный, Папа, сегодня ты покажи свою любовь, как ты любишь. Любовь Отца, любовь Небесного Папы. Покажи ее нам, дай нам пережить. Я верю, Бог будет показывать какие-то картины. Я также верю, что сейчас Бог показывает счастливые моменты из вашего детства, что сделал для вас ваш земной папа. И он скажет: вот я так же радуюсь, я вот такой вот. Он не только негативные показывает моменты. За негативные моменты нужно простить. Простите вашего папу, земного папу. Но также, как мне сейчас Бог показал эту картину с этой рыбой, с этим карасем, я карася поймал, самого большого в то утро. И Бог через эту картину мне говорит истину о нем, что он радуется моим достижениям. Он хвалится мной перед другими. И также, что он обеспечит. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте споем. Да. Я хочу засвидетельствовать. Вот эта проповедь о сердце отца, буквально недавно она настолько сильно коснулась моей жизни. Она изменила мое понятие христианства вообще. Я 20 лет, больше 20 лет, я была спасена, и встреча с Иисусом, и любовь Иисуса мне нравилась. Мне нравилось все, что у меня происходило с Иисусом. И мне нравилось к Нему приходить, и Он ко мне. Это же Господь Бог, и вообще не проблема, да? Но буквально в феврале Он мне показывает: ты создала со мной некий такой домик, тебе там хорошо. И тебе хорошо находиться в спасении, но, говорит, это не то, ради чего я пришел. Я пришел сопроводить тебя к Отцу. Я пришел показать тебе сердце Отца. Но самое странное для меня, я спросила: а зачем? Он говорит: чтобы ты могла переживать мою любовь в церкви. Я увидела, что я не могла переживать в любовь в церкви людей, я не позволяла им себя любить, потому что у меня была защита, мне хорошо с Иисусом, я спасена, больше мне ничего не надо. Он говорит: но любовь Отца – это нечто большее. Я не позволяла себе принимать до конца любовь мужа, моих детей, просто принимать это. Я сказала: Иисус, а что мне нужно делать? Он говорит: выйди из этого, доверься мне, пойдем со мной. То есть это было настолько… Мне пришлось оставить мои знания о христианстве, вообще мои знания, переживания с Ним, и довериться Ему, пойти к сердцу Отца. Пойти, оставить это свое убежище. И оказалось, это намного интереснее. Потому что цель Иисуса — привести к сердцу Отца, к Его любви, к восстановлению, воссоединению. И я поэтому хочу сейчас тоже помолиться одной молитвой, которую Он мне сказал тогда помолиться. Хорошо? Господь Иисус, я позволяю Тебе повести меня к Богу Отцу. Я позволяю своему телу переживать любовь Бога Отца. Я позволяю своей душе прикоснуться к сердцу Отца и быть там. Я позволяю моему духу приблизиться к сердцу Отца. Господь, Бог Отец, я здесь, и теперь Ты научи меня видеть Твое сердце, ощущать Твою любовь и видеть, как практически это выглядит для меня. Господь, я так долго знала, что Ты любишь, и Ты любишь всех. Но теперь я хочу познать, как Ты любишь меня. Что значит, что Ты мой Отец? Покажи мне это, Господь. Покажи мне, Отец, Твою любовь практически.